Папа, я только хотел объяснить. Молчать, когда с тобой разговаривают старшие. Адмирал поднял лапу, собираясь отвесить сыну подзатыльник. Но подзатыльник не состоялся. На лапе повис рыжий и отчаянно заверещал, пытаясь легнуть Румпеля в живот. Я не позволю вам! Я не позволю вам бить моего друга! Что-что? Ты... «Не позволишь мне? Да я тебя...» Он попытался поднять вторую лапу, но не смог. На ней висел полосатый и орал. «Папа, папа, не надо! Он мой друг!» Одним махом стягивая обоих в траву, адмирал зарычал. «Карамба! А ну марш домой, пигмеи! Живо!» Котята не заставили себя просить дважды и, взявшись за лапки, пулей полетели к домику-фрегату. Дорогу показывал полосатый, а рыжему было совершенно все равно, куда идти. К тому же очень хотелось есть. А позже, вечером, накормленных и вымытых героев уложили спать. Пани Румпелева заботливо подтолкнула каждому одеяло и поцеловала обоих в лоб. Она была очень нежной и доброй кошкой, хотя и вступала порой в короткие споры со своим суровым супругом, кстати, всегда одерживая верх. Когда котята уснули, пани Румпелева тихо спустилась в гостиную. Там у камина сидел старый адмирал и, задумчиво глядя на огонь, курил трубку. Пани Румпелева опустилась в кресло и взялась за вязание. Оба молчаливо ждали. Кто же заговорит первым? Первым не выдержал пан Румпель. «Этот мальчишка из рода Коржиков». И, следовательно, твой племянник. Племянник. Чтобы меня подвесили за хвост на бушприте. Я поклялся, что у меня больше нет родственников. Нет, с ними порваны навсегда. Они отказались от меня. Никто не смог мне простить того, что я ушел в море. Эти мышеловы кричали, будто я продался корабельным крысам. Каково? Тысяча чертей в глотку! Не так громко, дорогой. Дети спят. Дети. Да. Конечно, они еще только дети. Но я не могу. Не хочу, в конце концов, чтобы мой сын дружил с отродьем кошачьего дома, Коржиков. А мне лично показалось, что он очень милый и воспитанный малыш. К тому же они с полосатым прекрасно поладили. Ведь наш малыш растет совсем один. В округе больше нет детей. Ребенок не может нормально развиваться, играя сам с собой. Ему нужны товарищи. А я? Разве я плохо занимаюсь его воспитанием? А? Ну, кто научил его петь песни, а? Самые бандитские. Это не важно. Их все пели в свое время. Ну, а кто научил его боксу? О, великое искусство бить морду. Неужели это самое важное в жизни? Черти полосатые! На тебя ничем не угодишь, дорогая. Чего же, по-твоему, не хватает нашему сыну? У каждого ребенка должны быть друзья его возраста. Через год я дам его в юнги. А весь год он будет жить один, зная, что на другом берегу озера у него есть друг. Да он сбежит к нему. Даже если ты прикуешь его якорной цепью. Старый адмирал не мог отрицать справедливости этих слов. Он слишком хорошо знал собственного сына. Подумав, он решил. Завтра я отведу этого юного героя домой. Но близко к замку я не подойду. И не уговаривай меня. Пусть полосатый сам доведет его до дверей.